Медицинский центр «Леди», доброе утро. Консультант Ольга, чем могу помочь? Это лидер! Максим Хохуева! Помогите лидер на матч! Это лидер! Это парахуй! Максим Хохуева! Это хвозовая, блядь! Это лидер! Это лидер! Какой лидер, ябаный? Это лидер! Лидер! Лидер! Это лидер! Лидер! Это медицинский наркологический центр. Это лидер! Мы не можем! Это лидер! Лидер! Какой хороший лидер, ёбаный ворот! Я никто не узнал, паскуду! Л, первая буква Л. Л, первая буква Л. Л, первая буква Л. Какой ухаж, ёбаный ворот! Какой вы телефон набираете? Нихуя я не набирала! Ты машину с тобой набрала! А можно я вам мозги вешу в граммах? Нихуя, сука! Бандитка ёбаная, 218-й! Бандитка, 218-й квартира, паскуда! Я тебя не получу!